Глава 19. Медвежья услуга. К смерти. Сначала Саймон ничего не понял, ведь Орион пообещал пощадить их. Но потом до него дошло, и он резко вскинул голову, глядя на деда. И совсем не удивился, наткнувшись на его взгляд. Значит, вот как. У него не было доказательств. Он не мог разрушить алиби Саймона, но все равно Орион планировал это с самого начала. Как только Поршу с друзьями арестовали, будущее Саймона оказалось предрешено. Это у него не осталось выбора. И раз Орион решился на эту игру, придется в ней поучаствовать. «Я это сделал!» — громко и четко произнес Саймон. Он услышал судорожный вздох матери, но отступать было поздно. «Мальчик мой», — сказал Орион с нарочитым изумлением. «О чем это ты?» «Ты сам прекрасно знаешь!» — не выдержал Саймон. Он повернулся в сторону парламента. «Это я влез в гнездо, не они! Но мне пришлось это сделать! Орион с самого сентября пытается завладеть 5 осколками хищника звериного короля! 2 у него уже есть! Осколок из царства птиц и осколок зверей!» «Достаточно!» — приказал Орион. Но по залу разнеслись шепотки, и один за другим члены парламента обернулись к Саймону. На лицах их было написано непонимание. «Что вы такое говорите, ваше высочество?» — спросила женщина с короткими черными волосами, пока стенографистка поспешно записывала все сказанное. Саймон тряхнул головой. «Я с самого начала шел за ним по пятам, пытался добраться до осколков раньше него. Я их уничтожу!» — добавил он, мрачно глядя на разгневанного Ориона. «За этим я и пришел! Найти осколки, не дать ему собрать хищника! Ему нужна сила звериного короля!» «Именно за ней он гоняется! И плевать ему, кто умрет в процессе! Хоть все вы сразу!» На зал опустилась тяжелая тишина, а потом мужчина с серой треугольной бородкой откашлялся. «Ваше Величество!» — медленно произнес он. «Это правда?» Орион сжимал перила так сильно, что руки его побелели. «Я всегда думал лишь о своем царстве», — сказал он, демонстрируя идеальную выдержку. — Ты забыл кое-что упомянуть, Саймон. В руках Селесты Торн, бывшей альфы звериного царства, оставшиеся 3 осколка, и все благодаря тебе. И собери она хищника, уверяю, нашего царства быстро не станет. — Доверять хищника ей нельзя, — с жаром сказал Саймон. — И тебе тоже! — Это не тебе решать, — сказал Орион. — Могу заверить парламент, что я никому не собирался причинять вреда. Я просто хотел не дать царству зверей захватить власть над миром анимоксов. А именно этого бывшая Альфа и добивается. — Моя мать действует в одиночку, — отрезал Малкольм из-за спины Саймона. — Мое царство не поддерживает ее черное честолюбие. Мы стараемся ее остановить, потому что хотим мира. «А ты, Орион, хочешь войны?» «Правда?» — птичий повелитель оскалил зубы. «Тогда почему ты решил сопровождать племянника? Зачем проник в мое царство? Чтобы добиться мира? Или чтобы помочь своей матери собрать хищника и подмять под себя наше царство?» «Моя мать предала мой народ», — прорычал Малкольм. «Однако она свободно разгуливает с 3 осколками», — Орион покачал головой. «Боюсь, Альфа, у меня нет доверия твоим словам и суждениям. Ты привел сюда 12-летнего мальчика, подбил его предать собственную семью, умышленно помог ему избежать наказания, из-за чего пострадали 4 невинных детей», — он указал на смотровую площадку. «Взять его!» «Что?» — Саймон резко обернулся. Он даже не заметил, как десяток солдат перекрыли единственный выход и начали опасливо надвигаться на Малкольма, доставая луки. По отдельности они уступали дяде в размерах и силе, но тот даже не пошевелился, просто позволил заковать себя в наручники. «Нет, не надо!» Саймон бросился к нему, но 2 пары рук схватили его за одежду. Мама и Уинтер. «Дядя Малкольм!» С колотящимся сердцем и комом, вставшим в горле, Саймон изо всех сил рвался из рук матери и Уинтер. Он мог обернуться львом и реветь, пока Малкольма не отпустят. Мог стать медведем и разорвать стражников на куски. Мог продемонстрировать парламенту истинную силу звериного короля, показать, каким чудовищем станет их правитель, стоит ему заполучить хищника. Но Малкольм покачал головой. Совсем слегка, едва заметно, однако Саймон уловил суть. «Все в порядке», — спокойно сказал дядя, когда стража повела его к выходу. «Все будет хорошо. Не забывай, что я тебе говорил». Мама крепко обняла Саймона, и ему оставалось только молча смотреть, как дядя Малкольм скрывается за дверью. В сопровождении десятка стражников Уинтер, Саймон и его мама вернулись в апартаменты, где их и заперли. «И снова домашний арест», — сказала мама с кривой улыбкой. «Ну, в этот раз хотя бы условия получше». Саймону шутить не хотелось. Он не произнес ни слова с момента, когда их вывели со смотровой площадки, но теперь они вернулись в королевские покои без Малкольма. И его прорвало. «Орион убьет его!» Он прошел по всей гостиной, впиваясь ногтями в ладони. «Он казнит Малкольма при первой же возможности и...» «И развяжет войну с царством зверей?» — мягко спросила мама. «Он на это не пойдет, Саймон». «Еще как пойдет!» — тот резко повернулся. Лицо пылало, глаза щипало от слез, то ли от страха, то ли от гнева, то ли от раздражения. Может, от всего вместе. Он убил дядю Дэрила, убил папу, и дядю Малкольма убьет. Его нужно остановить. «Правда?» — раздался насмешливый голос из дверного проема. Саймон напрягся всем телом и лишь чудом сдержался, чтобы не обернуться кем-нибудь и не разорвать Ориона на части. «Зачем ты пришел?» — сухо спросил он. Орион выглядел невероятно самодовольно. Он опирался на трость, а на лице сверкала ухмылка. «В основном позлорадствовать», — ответил он. «А еще я хотел тебя поблагодарить, Саймон». «За что?» — выплюнул он. Уинтер подошла к нему и коснулась спины. То ли чтобы утешить, то ли чтобы сдержать, если он вдруг сорвется. «За то, что рассказал парламенту про мои планы», — ответил Орион. «Рад сообщить, что они отреагировали крайне положительно. Даже Натаниэль Халсион, чьего сына сегодня судили, в восторге от действий, которые я предпринял ради защиты нашего царства». «Понимаю, ты добивался не этого», — добавил он. «Ты хотел напугать их, чтобы меня свергли. Однако ты совершил нечто невероятное, мой мальчик. Ты объединил 9 благородных семей, и теперь они хотят заполучить хищника и вернуть царству птиц былые мощь и славу». Саймон тяжело опустился на диван. «Поздравляю», — опустошенно произнес он. «Как и всегда, он хотел поступить правильно, а в итоге сделал только хуже. Что будет с дядей Малкольмом?» Орион слегка приподнял плечо. «Казнь на закате звучит поэтично, согласись?» «На закате?» — Саймон подскочил на ноги. «Сегодня? Но еще даже суда не было!» «Он чужак. Он недостоин суда», — сказал Орион. «И если ты забыл, он открыто признал свое участие в заговоре против короны». «Я тоже!» — прорычал Саймон. «Что, меня тоже казнишь?» Дед склонил голову, будто всерьез обдумывал предложение. «Пока нет», — негромко решил он. «Пусть это будет тебе уроком. Не стоит со мной ссориться, Саймон. Пора бы тебе это уяснить». Дверь распахнулась, и в комнату ворвался мужчина в голубой мантии, едва не влетев в Ориона. «Ваше Величество, прошу прощения», — сказал он, поспешно склоняя голову. «У меня для вас срочные новости». Он глянул на диван, занятый Уинтер, Саймоном и его мамой. «Могу я поговорить с вами наедине?» Орион скривился. «Надеюсь, они того стоят», — пробормотал он и ушел в соседнюю комнату вслед за советником. Едва за ними закрылась дверь, Саймон обернулся к маме и к Уинтер. «Я этого не допущу», — сказал он тихо и быстро. «Плевать на все. Я готов лично выйти против всей армии птиц, но дядю Малкольма они не тронут». «Саймон...» Начала была мама, но Уинтер ее перебила. «Я с тобой», — твердо сказала она. «И надо передать весточку остальным. Ариана с Джемом давно уже стягивали войска. Если Орион хочет войны, он ее получит». «Спасибо», — тихо сказал Саймон и поднял взгляд на маму. «Что такое?» Та помедлила. «Малкольм бы не хотел, чтобы ради него умирали. Он знал, на какой риск идет». «Плевать», — отрезал Саймон. Что бы ты ни говорила, я и так потерял дядю Дэрила из-за дурацкого хищника, и дядю Малкольма терять не собираюсь. Дверь соседней комнаты распахнулась. Из нее, широко ухмыляясь и прихрамывая, вышел Орион. «Ужасные новости», — сказал он. «Боюсь, казнь придется отложить». «Что?» — спросил Саймон, глядя то на него, то на советника и не веря собственным ушам. Он думал, что его пытаются обхитрить, но Орион лишь ухмыльнулся сильнее. «Похоже», — произнес он ликующе, — «мы наконец-то нашли Селесту».